Глава 11. Заседание Золотой Боярской думы, на которое я был приглашен, проводилось в значительно расширившемся составе. Вопрос на обсуждение выносился весьма серьезный, затрагивающий всех представителей местной аристократии. Однако, что еще важнее, помимо сильных влиятельных княжеских родов в империи, существовали такие серебряные и бронзовые семьи, которые могли поспорить с ними силой, влиянием и деньгами. Вот они и выразили желание участвовать в заседании. Окинув взглядом внушительных размеров холл здания Боярского собрания, я отметил, что отношение ко мне со стороны глав родов не столь однозначное, как мы предполагали. Недовольных, подозрительных и негодующих взглядов было даже меньше трети. Остальные выражали широкую гамму эмоций от одобрения до равнодушия. «Вот тебе, Иван, прививка от гордыни», — сказал я себе. «Считал, что мир крутится вокруг тебя и закрытие пустоши. Что продажные бояре, рубящие бабло на инфернальных дарах, будут резко против твоего участия в ликвидации проклятых земель. А оно вон как. Большинству ты просто не интересен. А ведь с точки зрения отбивающегося от многочисленных нападок князя казалось, что это не так». Два дня, прошедшие с нападения на предприятие рода Морозовых, пронеслись еще более напряженно, чем завершившаяся накануне имперская операция в Сейловической пустоши. Помимо вопросов повышения уровня защиты многочисленной и географически отдаленной друг от друга собственности, идентификации нападавших бойцов и поиска их заказчиков, я постоянно общался по телефону с кем-то из партнеров, клиентов и родственников. После Федота мне позвонили буквально все Темниковы, отец Марго и часть ее республиканской семьи. Кроме того, мне все же пришлось вмешаться в работу Потанина, занимающегося получением, а точнее, выбиванием заслуженной и ранее обговоренной награды от императора и патриарха, работники канцелярии которых то и дело пытались подсунуть нам какое-то фуфло. Радует, что спорных моментов было не так, чтобы и много, ну или все остальные шероховатости сгладил Роман. Помимо этого, я, можно сказать, одним глазом участвовал и в информационной войне, принимая доклады от аналитиков по действиям врагов и контролируя наши ответы. Успел уделить немного времени и поиску деда Тараса и Марыси, которые незаметно для моих наблюдателей покинули Маршанск, как-то узнали, где я буду, и отправились в Сейловическую пустошь. В то, что старики-разбойники сгинули, я не верил. Слишком уж много невероятных и удивительных вещей они совершают и всегда выходят сухими из воды. И это все на фоне кратких медитаций и восстановления, которое продвигалось семимильными шагами. Лишь изменение цвета льда в некоторых местах значительно расширившейся глыбы намекало на продолжение усвоения и преобразования части чужой энергетики, что, впрочем, совершенно не мешало мне использовать свои магические способности в полной мере. Кстати, о трудностях с моим восстановлением вспомнили и целители церкви. По имеющимся у них данным, процесс преобразования огромного количества маны от столь большого числа магов должен был крайне негативно сказаться как на ядре, так и на каналах. Поэтому их знатно удивил не только мой цветущий вид, но и использование заклинаний. Затем этим же самым озаботился и полномочный представитель императора, на плечи которого приложили всю операцию по закрытию пустошей, и который был еще более загружен различными делами, чем я. Узнав по линии взаимодействия с церковниками о состоянии моего здоровья, он велел своим доверенным специалистам провести дополнительную проверку, а затем выделил немного времени для разговора по зашифрованному каналу. Не знаю, что было тому причиной, не любовь к демонам, привитая Феофаном, или, может, подлое нападение на мои производства представителями боярских родов, но на вопрос, целесообразно ли так скоро проводить вторую операцию, я ответил положительно и заверил Юзефа Валериановича, что удары по моей собственности меня не испугают и не заставят отступить. Моя решимость пришлась полномочному представителю по нраву, поэтому он тут же сообщил дату следующей операции, указал название малой пустоши, подлежащей закрытию, а также коротко поведал о том, что будет происходить во время собрания бояр. Уже прощаясь, он намекнул, что доволен нашей совместной работой, а значит, считает себя вправе преподнести мне небольшой подарок, который в скором времени прибудет, вместе с императорским фельдъегерем. Послание Юзефа Валериановича мне понравилось, ведь в папке были весьма ценные два листа, которые позволяли отследить связь между разгромленными отрядами наемников и несколькими боярскими родами. Пока подчиненные перепроверяли информацию, мы с Синичкиным пытались найти точки соприкосновения или конфликт интересов с напавшими на мою собственность родами и ничего не нашли. Нечего нам было делить. Сферы интересов разные. Тем удивительнее была их тихая вендетта. В итоге Синичкин оказался прав в своих догадках. Влиятельные семьи просчитали мое участие в операции Изяслава и решили подрезать крылья и так высоко взлетевшему мальчишке. А то, не дай спаситель, усилится еще больше. Благо, достаточно кровавый ответ, а также охрана Морозовых с государственной поддержкой, несколько поумерили их пыл. Их, но не мой. Именно поэтому уже на следующий день я вызвал из республики Марию Феофановну с дочерями. А затем, обложившись докладными записками и другой информацией, заперся в кабинете вместе с советниками. За несколько часов напряженной работы мы выработали ответные действия. Ничего, к сожалению, грандиозного. Ни масштабных боевых столкновений, ни войны на истощение я не планировал. Слишком сильны оказались недоброжелатели. Серьезный конфликт может привести к потере части ресурсов и ослабить всех его участников. Однако я все же оставил за собой право на жесткий ответ, который заставит их задуматься. Так, несколько рестораций рода Сталевых, тех самых, которым принадлежал Золотой Талер, ожидали неприятности в виде внезапных пожаров. Торговые центры Новодинских будут преследовать похожие проблемы, а наследнику Смятиных, любящему развлекаться с простолюдинками, подошлют клофелинщиц и обеспечат несколько дней беспамятства. Хотя, если честно, то было у меня желание пригласить кого-нибудь из них на дуэльную арену и хорошенько проучить, особенно Новодинского. Судя по докладам жандармов, этот молодой, на несколько лет старше меня мужчина очень болезненно воспринимает все мои успехи и в последнее время стал, не стесняясь, костерить князя Морозова в некоторых светских компаниях. От размышлений меня отвлекла сначала парочка бояр, затем отец Гадимира со знакомыми по Маршанску главами родов и, наконец, старший брат. «Привет. Вижу, ты взял ситуацию под контроль», произнес Федот, когда мы остались наедине. «Или мои источники врут?» «И тебе не хворать», согласился я, пожимая протянутую руку, и достаточно громко ответил. «С проблемами справился, с наглыми наемниками разобрался и жду доклада по заказчикам. Хочешь эскалации? Может, лучше на данном этапе оставить все как есть? Удачные поиски завершатся войной, а она принесет с собой кровь, разрушения и потери. Не мне тебе об этом рассказывать», поняв мою игру, также громко произнес Федот. «Думаю, ты уже продемонстрировал серьезность своих намерений, что, поверь мне, впечатлило многих. Нет, я намерен найти всех причастных и заставить их отвечать за свои поступки». Я добавил в голос немного злости. «Так дела не делаются. Если каждый встречный будет бить спину, как крыса или шакал, без элементарного объявления войны, то страна скатится в хаос». Мои слова в целом пришлись по вкусу находящимся поблизости мужчинам. И понятно почему. Никому не хочется лишаться собственности, особенно той, которая приносит прибыль, из-за чьей-то непонятной придури. Правда, среди присутствующих были те, кого возмутили слова о крысах и шакалах. По случайному совпадению, ими были те же люди, которые с недовольством смотрели на меня чуть ранее. «Есть правда в твоих словах», — с хитрой ухмылкой заявил Федот. «Кстати, давно хотел спросить, а чем ты свою дружину кормишь? Что они у тебя такие монстры?» «Не мясом демонов, я надеюсь?» «Почему такие вопросы?» — удивился я. «Да просто видел вчера специальный репортаж, снятый в пункте постоянной дислокации отряда наемников «Могильник». Кроваво получилось, а ведь одновременно с ними были атакованы еще три не самых слабых отряда. Вот и спрашиваю, из любопытства, так сказать. Мои люди потеряли своих боевых товарищей, с которыми проливали кровь из-за внезапного и подлого удара. Поэтому действовали решительно и без лишних сантиментов. А что касается высокого уровня их подготовки, то он объясняется частыми и постоянными командировками в ту или иную пустошь. Уровень сознательности на тренировках тут же возрастает, как и опыт и слаженность подразделений. «Я тебя понял», — кивнул брат и, подойдя ближе, похлопал меня по плечу. «К сожалению или к радости, но данная методика очень скоро себя изживет из-за исчезновения пустошей. Ладно, пойду смочу чем-нибудь горло, пока нас не пригласили к началу». Одновременно с движением Федота я почувствовал, как нечто опускается мне в карман. Неужели безопасники Темниковых сумели накопать что-то интересное? Выждав, когда брат скроется из виду, я направился в туалет, где у меня будет возможность без лишних глаз изучить переданное сообщение. Так, информация о заказчиках нападения. Интересно, откуда они узнали о роли Смятиных и Новодинских? Есть свои шпионы в родах? Подумал я, читая информацию от брата. Ага, а вот и предупреждение. Новодинский хочет вызвать меня на дуэль и публично унизить? Он так силен? Архимаг, А я официально лишь профессор, да еще и бросивший высшую школу магии. Возможно, он рассчитывает именно на это? Задумавшись над тем, известно Федоту о роде Сталевых, или он сознательно утаил от меня данную информацию, я вышел в холл и был перехвачен молодой симпатичной девушкой, которая вызвалась провести меня к месту. Рабочее место главы рода представляло собой широкий белый стол со встроенным в него планшетом для голосования и микрофоном, а также стоящее рядом мягкое кожаное кресло. На столешнице обнаружился небольшой поднос со стеклянным стаканом, бутылкой питьевой воды и салфетницей. Занимая предложенное место, я поймал взгляд расположившегося неподалеку старшего брата и прикрыл глаза, показывая, что изучил переданную им информацию и задумался. Это хорошо, что сведения, полученные из разных источников, совпадают. Смущает лишь уверенность Федота, что Новодинский прямо-таки жаждет вызвать меня на дуэль. Или хочет, чтобы я его вызвал, чтобы иметь возможность выбрать оружие? Почему бы и нет? В таком случае провокации не избежать. Посмотрев по сторонам, я без труда обнаружил двух искомых глав родов. Смятин и Новодинский оказались неподалеку друг от друга. Они вольготно устроились в креслах и лениво перебрасывались словами. Однако почувствовали мой взгляд и исходящую опасность, резко замолчали и повернули головы. Убедившись, что они меня заметили, я, нацепив улыбку, кивнул. Сохранившие лицо князья кивнули в ответ. Они явно догадались, что секрет раскрыт, но даже и не подумали смутиться. Напротив, в их глазах появился вызов и готовность к нагнетанию обстановки. «Да, Иван, это тебе не бронзовые и серебряные роды к порядку приводить. Тут придется посложнее. Личной силы, ресурсов и влияния у данных господ хватает. Поэтому они могут позволить себе не опасаться молодого князя». Пронеслось в голове. Заседание началось сразу по прибытии Изяслава, при появлении которого главы родов поспешили встать. После того, как все поднялись, заиграл государственный гимн. «Прошу, присаживайтесь», — сухо произнес Изяслав, когда формальности были соблюдены, и подал пример, занимая место во главе длинного стола на 5 персон, разместившегося на краю внушительной сцены. С другого ее фланга стояла белоснежная трибуна с микрофоном для выступающего. Пристально оглядев присутствующих, Изяслав не спеша объявил цель заседания, которая тут же появилась на огромном белом экране, а затем поднял вопрос о целесообразности дальнейшего нахождения на территории империи, других проклятых земель и предложил проголосовать за выбранную повестку. Присутствующие оживились. По амфитеатру пробежал тихий гул голосов, и мне даже показалось, что некоторые главы родов решили, что у них появился шанс склонить чашу весов в свою сторону и отстоять сохранение пустошей. Наивные. Подумал я, наблюдая за появлением на экране планшета трех кнопок «за», «против», «воздержался» и нажал первую из них. Вопрос сформулирован так, чтобы создать иллюзию выбора, не позволяя особо упертым артачиться с первых же минут собрания. Для Изяслава уничтожение пустошей — принципиальный момент, и глуп тот, кто этого не осознает. После окончания голосования император пригласил за свой стол нескольких помощников, которыми стали полномочный представитель в области обороны, глава вооруженных сил, а также, к удивлению многих, патриарх Добромысл. Этот выбор достаточно сказал людям, сведущим в местных интригах, и заставил напрячься. Очень уж редко нынешний император и глава Церкви Спасителя действовали сообща. Первым к трибуне вышел Юзеф Валерианович. Полномочный представитель, достаточно продолжительное время служивший главой департамента жандармерии, отлично знал о брожениях в боярских родах и вызывал у них определенную опаску своим рвением, поэтому отнеслись к его появлению все достаточно серьезно. И еще один шаг Изяслава, направленный на продавливание своей повестки, попытка осадить влиятельных бояр и напомнить им, кто в стране власть. подумал я, а тем временем Юзеф Валерианович, спросив разрешения у императора, взялся за дело. Поднаторевший в различных докладах чиновник, который к тому же стоял у истоков операции «Имперская решимость», сходу взял быка за рога. Он напомнил присутствующим об опасности, которую демоны несут миру ежедневно и ежечасно, атакуя населенные пункты страны с помощью трещин в пространстве, а также сбиваясь в пустошах в огромные стаи и пытаясь прорвать зону охраны приграничных городов. Одновременно с этим в нужных местах помощник полпреда демонстрировал на экране ужасные кадры убийств, устроенных демонами, а также резни в городке Лань, произошедшей во время проведения нашей операции. Если бы не превентивные меры против прорывов во время закрытия пустоши и не всеобъемлющая подготовка со стороны государства, то, возможно, город вместе со всеми его жителями был бы уничтожен, веско заметил Юзеф Валерианович и, осмотрев амфитеатр жестким взглядом, продолжил. Это говорит о том, что демоны приспосабливаются, меняют тактику и учатся сражаться с нами. Не дождавшись возражений, он продолжил нагнетать обстановку. Только теперь внимание уделялось ордену демонопоклонников, который за несколько сотен лет превратился в угрозу всему миру. В списке их прегрешений было покушение на Витовта и других молодых бояр, обучавшихся в кадетском училище, пропажа граждан страны из разных социальных слоев, провокация пограничного конфликта и использование его для переправки жертв в имперские пустоши, ну и на десерт — попытки создания новой пустоши, одна из которых завершилась успехом и была отмечена самой масштабной резней в истории мира. Кадры площади небольшого республиканского города, в несколько слоев заваленной мертвыми телами, подтвердили слова полпреда, а дальнейшие слайды, на которых был отображен вероятный сценарий действий демонов, подводил глав родов к выводу о неминуемом конце света. Ведь, обратив районы республики в пустошь, демоны-любы планировали расширить ее жертвоприношением до территории страны, а затем захватить весь мир. Во время этой части его речи на моей спине сконцентрировалось некоторое количество взглядов, а Юзеф Валерианович закончил нагнетать мрак и коротко рассказал о том, как император, патриарх и государственные чины пришли к идее закрытия пустоши и почему сделали все именно так. В принципе, говорил он все то, что я недавно рассказывал Федоту о необходимости соблюдения режима секретности и прочих нюансах. Правда, полпред, в отличие от меня, обошел скользкий момент, касающийся боярских родов, которые бы выступили против данной инициативы и начали вставлять палки в колеса. Принимая во внимание опыт предыдущих поколений и не желая подставлять под удар цвет нации, завершил он свою часть доклада. Было принято решение о выполнении операции ресурсами государства. Как вы все уже знаете, задуманное нам удалось. Информация о том, как закрывать проклятые земли, передана другим государствам, и теперь перед империей стоит вопрос, а что делать дальше? Пока Юзеф Валерианович занимал свое место за столом, в амфитеатре вновь поднялся легкий шум. Аристократы перекидывались короткими фразами, обсуждая подобную постановку вопроса. Затем место на трибуне занял министр обороны. Он коротко рассказал о фазах проведения операции, привлекаемых силах и средствах. В конце добавил, что все участники похода в Силовическую пустошь, в том числе и со стороны церкви, сейчас находятся в полевом лагере и отрабатывают навыки для участия в следующем этапе операции. Так что вооруженные силы в этот сложный период будут рады видеть в своих рядах добровольцев из числа боярских дружин. И необходимо это в интересах обеспечения большей безопасности, так как демонам уже известно о наших намерениях, и они быстро среагируют, когда воины и маги будут закрывать очередную пустошь. По залу пронеслась очередная волна не очень довольных этими заявлениями голосов. И я понимал, почему. Ведь в начале собрания стоял вопрос о дальнейшей судьбе пустошей, а теперь, оказывается, глава военного ведомства, не дожидаясь окончания мероприятия, занимается агитацией, словно все уже давно решено. И даже особо не возразишь теперь, так как Изяслав в своем желании изолировать бояр от первой операции сознательно подложил им свинью. В телевизионных программах, в том числе новостных, в газетах и в информационной сети все это время искусственно разжигалось недовольство боярскими родами, получившими свой статус в обмен на защиту определенных территорий от демонов и почему-то не принимавшими участие в закрытии пустоши, в то время как выходцы из простых семей и государственные служащие самоотверженно рисковали своими жизнями. Кроме того, градус напряжения повысил и тот факт, что боярские дружины, которые по плану должны были прикрывать жилые кварталы города Лань, после проверки постов комендантом разошлись по домам, что в итоге привело к большому количеству смертей среди гражданского населения. Поэтому хотели того местные аристократы или нет, но если император объявит священный поход, то они будут вынуждены присоединиться, иначе еще большей потери репутации не избежать. После министра обороны слово взял и патриарх Добромысл, напомнивший присутствующим о священном долге перед Господом и людьми, о том, какими жестокими и беспощадными врагами могут быть демоны, а затем также призвал вступать добровольцами в ряды вооруженных сил и, наконец, уничтожить инфернальную погонь. На этом первая и наиболее содержательная часть заседания завершилась. Изяслав дал возможность боярам высказаться по поводу того, нужно ли сохранить остальные пустоши. Следующая пара часов была занята болтологией. Некоторые бояре, преследуя низменные цели, не стеснялись ни императора, ни патриарха и довольно жестко отстаивали свою позицию. И первым делом они выразили сомнение в прямой зависимости деятельности демонолюбов от числа пустошей, а ведь именно от демонолюбов исходит главная угроза. Затем, когда смутить подобным Юзефа Валериановича, взявшего на себя роль ответчика, не удалось, перешли к вопросам, напрямую касающимся его сферы деятельности, обороны страны. Приводили в пример Кагнийскую республику и Танзинийское королевство, государства, значительно ослабленные отсутствием проклятых земель и невозможностью получить доступ к их ингредиентам, а значит и к эффективным зельям. Указывали на высокую боеготовность вооруженных сил империи, которая непременно снизится в случае отсутствия такого опасного противника, как демоны. Затем, когда и это не сработало, перешли на экономические проблемы, уверили в снижении валового внутреннего продукта, что непременно произойдет в связи с исчезновением ингредиентов и завязанных на них отраслей экономики. Спрогнозировали высокий уровень безработицы, ожидаемый среди свободных охотников, многие из которых — головорезы с оружием, умеющие его применять. Лишившись возможности заработать привычным способом, они могут пойти по кривой дорожке, что в итоге негативно повлияет на уровень преступности в стране. Юзеф Валерианович держался достойно. Было видно, что он готов и собран. Все аргументы оппонентов он разбивал. Приводил в пример несколько вариантов решения той или иной проблемы, даже пообещал с разрешения императора подготовить программу поддержки боярских родов, благосостояние которых было построено на освоении даров пустоши. Последнее заявление несколько снизило накал страстей, а я тем временем ощутил легкую тревогу. Что-то вокруг было неправильно, что-то не так. Я машинально вдохнул поглубже, прикрыл глаза и увеличил чувствительность до максимума. Так, где-то здесь, где-то рядом. И я, наконец, понял, что меня беспокоит. От кого-то из присутствующих, едва заметно, на грани чувствительности, тянуло силой пустоши. И этот кто-то изредка бросал на меня неприязненные взгляды. Пока я пытался определить, с какой стороны находится этот недоброжелатель и кто это вообще может быть, полномочному представителю задали очень интересный и волнующий многих вопрос, и сделал это глава рода Сталевых. Юзеф Валерианович, скажите, а есть ли гарантия того, что нам удастся закрыть все пустоши? Поясню, по имеющейся у меня информации, непосредственно на алтарь воздействовала группа из трех магов. Это я, конечно, не учитываю тех, кто просто делился магической энергией. Переждав смешки, мужчина продолжил. Что будем делать в случае гибели этих важных людей при проведении последующих операций? Или при их магической или иной травме? Возможно, мы сейчас обсуждаем серьезные планы, влияющие на судьбу страны, которые могут сорваться по трагической случайности. Поспешу вас успокоить, вместо полпреда ответил патриарх. Вариантов действия по закрытию пустоши у нас много. Потеряем кого-то из данной тройки, найдем ему замену. Магам не будет хватать сил, значит, изменим сам ритуал и увеличим количество участников. Добромысл осмотрел зал холодным взглядом и твердо закончил. Будьте уверены, мы сумеем провести ритуал даже в случае гибели всех участников предыдущей операции. Благодарю. С вежливой улыбкой ответил Сталев, делая вид, что его удовлетворили слова старика. Именно это я и надеялся услышать. К сожалению, в этот момент ощущение чужого взгляда пропало, и я потерял неизвестного противника. Интересно, демон Лю пришел сюда по мою душу? Или, может, подушу кого-то другого?» Подумал я, поднимаясь со своего места, а затем, перехватив у входа в амфитеатр одного из охранников, тихо сказал: «Передай Голикову сообщение от князя Морозова. Код красный, понял?» «Да, ваша светлость», — кивнул охранник и бросил в рацию: «Павлович, смени меня, срочно!» Удостоверившись, что информация будет передана главному телохранителю императора, я со спокойной душой облегчился в одном известном помещении, а затем, помыв руки, направился к стоящему в небольшой компании знакомых брату. Вот только когда до них, уже заметивших мое приближение, оставалось пара метров, путь мне поспешили перегородить Смятин и Новодинский. «Куда же вы сбежали, князь?» — спросил первый. «Судя по бросаемым на нас взглядам и хамским улыбкам, вы хотели что-то нам сказать? Или я что-то перепутал? Они что, хотят нарваться на неприятности? Или думают, что перед двумя сильными противниками я спасую?» — заинтересовался я. «А может, пытаются таким образом спровоцировать меня на дуэль, чтобы убрать основное звено, участвующее в закрытии пустоши? Хм, вполне может быть». В эту версию славно укладывается вопрос Сталева, адресованный Юзефу. Складывалось стойкое ощущение, что он владеет информацией о множественных магических травмах одаренного, который проводит через свое тело уйму энергии. «Все, что я хотел вам сказать, напечатано на страницах газеты «Имперский вестник». Абзац про крыс, скрывающихся под ликом уважаемых бояр и бьющих в спину. Это что, оскорбление?» С притворным изумлением спросил более старший и опытный Смятин. «Возможно, вы, Иван Егорович, ошиблись в формулировках?» «Афанасий Степанович», — усмехнулся я, «разве я похож на человека, который может позволить себе подобные неточности? Я сказал именно то, что думаю». «Бедный, бедный род Морозовых», — притворно покачал головой Новодинский. «Его голова из-за многочисленных успехов на различных поприщах повредился умом и теперь не следит за своими словами. Путает тех, кому можно сказать лишнее и кого стоит обходить по дуге. Судя по тому, как вы бросились мне наперерез, избежать неприятного общения с предателями в то время, когда противник пытается уничтожить человечество, мне бы не удалось, даже если бы я захотел», — покачал головой я. «Сколько же пафоса!» — скривился Новодинский. «Ни дня без спасения мира. Я, признаться, весьма удивлен, что докладчики не назвали род Морозовых среди тех, кто участвовал в операции. Зная вашу жажду славы, вы обязаны были находиться там и лично проводить ритуал. Вам не дает покоя моя слава?» Посмотрел я ему в глаза. «Так, может, необходимо озаботиться своей? С чего вы вообще решили, что мы имеем отношение к нападению на...» Начал говорить Смятин, но я жестом остановил его. «Не стоит оскорблять присутствующих прямым враньем», — покачал головой я. «У меня есть исчерпывающие доказательства вашего участия в штурме моих предприятий. Пока что, князь, вас спасает то, что бойцы, напавшие на Калинковичский завод, оказались менее успешными, чем их коллеги, работавшие по Мозырю. Поэтому можете поблагодарить их за низкую эффективность, а я пока хочу уделить внимание вашему более молодому товарищу, который является виновником гибели моих людей. Что скажете в свое оправдание, князь? Если у вас есть какие-то претензии, то можете смело вызывать меня на дуэль», — усмехнулся Новодинский. «Ах да! Вы же всего лишь в ранге профессора, в то время как я являюсь архимагом. Вероятно, инстинкт самосохранения в вас силен». Стоящий позади мужчин Темников посмотрел на меня и покачал головой. «Действительно», — согласился с Новодинским я и, не обращая внимания на Федота, добавил: «Князь, вы словно подлец и трус, без объявления войны какой-либо значимой причины напали на род Морозовых. Вы поступили недостойно своего титула, поэтому я вызываю вас на дуэль». «В таком случае», — позволил себе довольную ухмылку молодой мужчина, «я выбираю магический бой потомственных одаренных, без стимуляторов, артефактов и защитных амулетов. Посмотрим, на что вы способны без зелий на основе пыльцы Нуркулсана. Сейчас?» — уточнил я. «Завтра», — ответил Смятин и обратился к моему будущему противнику. «Борис Сергеевич, позвольте быть вашим секундантом и лично насладиться тем, как возгордившийся мальчишка будет молить вас о пощаде». «Всенепременно, Афанасий Степанович», — сказал Новодинский и, не сдержав эмоций, хищно усмехнулся, позволив мне на короткое мгновение почувствовать скрытые и едва заметные эманации пустоши. «Надеюсь, князь Морозов в состоянии найти секунданта?» «Им буду я, господа», — уверенно произнес Федот, который еще некоторое время назад делал мне страшные глаза. «Если Иван Егорович не против?» «Не против», — кивнул я. «В таком случае обсудим детали после собрания», — сказал Смятин Федоту, и князья удалились, довольные собой. Брат сформировал вокруг нас купол тишины и спросил: «Ну вот зачем? Я же писал, что он попытается спровоцировать тебя на дуэль, а ты все равно повелся. Если ему известно, что ты участвовал в ритуале, то он знает о том, что до восстановления тебе очень далеко. Такая нагрузка не может пройти бесследно. Я вообще удивлен, что ты тут довольно бодро стоишь и огрызаешься на всех». «Чему быть, того не миновать?» Похлопал я брата по плечу и развеял его заклинание. «Договаривайся о дуэли, а я постараюсь набраться сил». Последние слова я сказал намеренно на публику, в надежде, что они дойдут до Новодинского, и он расслабится перед завтрашней дуэлью. К сожалению, после окончания заседания меня ожидал не самый приятный разговор с императором, которому доложили о произошедшем. «Иван, ты что, ненормальный?» Вспыхнул он, как только я вошел в защищенное помещение. «На кой демон ты устраиваешь все эти бесполезные дуэли, когда на кону стоит судьба человечества?» «Вынужден согласиться с вашим величеством», — раздался не менее раздраженный голос патриарха. «Иван Егорович, это очень безответственно». «А нападение на мой род, провокации на дуэль — это не безответственно? Или вы считаете, что это не заговор элит с целью уничтожить главное звено в закрытии пустоши, сохранив видимость приличий? Не вызови я его сейчас, выслушал бы вагон оскорблений и все равно в итоге был бы вынужден драться». «Это звучит логично», — признал патриарх. «Однако я только что имел беседу с князем Новодинским, и он дал обещание сохранить вам жизнь, если победа будет за ним». «Сомневаюсь», — покачал головой я. «Ведь именно от него исходило ощущение пустоши, которое я почувствовал ранее». «Исключено», — покачал головой патриарх. «Мои люди, используя сложные ритуалы, обследовали всех глав золотых родов. Новодинский был чист». «Был», — выделил я интонацией это слово и добавил. «Лучше бы вы нашли шпионов, которые доложили Сталеву о численности участников ритуала, моем участии в операциях и о травмах, которые получает маг при преобразовании большого количества энергии».